Дядя Сайлас в своей манере высказался об эффекте воздуха и вольности в Бартраме, кое только и мог предложить, и побудил меня оценить их. Затем поманил Милли, нежно поцеловал ее, печально улыбнулся, глядя на нее, и, обернувшись к кузине Монике, проговорил: «Моя дочь Милли. О, вероятно, вам представили ее внизу. Вам, без сомнения, она интересна. Хотя я пока не сэр Танбели Кламзи, она, как я уже заметил, ее кузине Мот, законченная мисс Хойден». Вновь упоминаются персонажи поездки в Скарборо Шеридана, наделенные говорящими именами. В русском переводе это были бы сэр Пузан Неповоротень и мисс Невежа. Так ведь, Милли, бедняжка? Своими отличиями ты обязана, моя дорогая, тем, кто с момента твоего рождения воздвигал стену, отгородившую Бартрам от мира. Ты в большом долгу, Милли, перед всеми, кто силой естественных или противоестественных причин укреплял эту невидимую, но неодолимую преграду. За свою исключительность, вряд ли способную снискать благосклонность света, ты должна быть признательна, в частности, твоей кузине леди Ноулс. Не так ли, Моника? Поблагодари кузину, Милли. «Вот как вы соблюдаете перемирие, Сайлас!» — воскликнула, едва подавляя раздражение, леди Ноулс. «Мне кажется, вы, Сайлас Руфин, желаете, чтобы я заговорила перед этими юными девушками в тоне, о котором мы все пожалеем?» «О, мои шутки задевают вас, Монни! Подумайте, что бы вы чувствовали, найди я вас растерзанную разбойниками с большой дороги и упрись я ногой вам в горло, плюнь вам в лицо!» «Ну, довольно. Зачем я говорю это? Только чтобы придать выразительности прощению. Смотрите, девушки, леди Ноулс и я, давно отдалившиеся родственники, забыли прошлое и простили друг друга, соединив руки над похороненными обидами. Так тому и быть. Только давайте откажемся от колкости и скрытой иронии». С этими словами их руки соединились в пожатии, а потом дядя Сайлас ласково погладил ее руку своей, посмеиваясь очень тихо и холодно. «Мне бы хотелось, — дрожайшая Моника, — проговорил он, завершая немую сцену, — предложить вам ночлег, но я не располагаю ни единой лишней кроватью и боюсь, что мое приглашение остаться вряд ли будет принято». В ответ прозвучало приглашение со стороны леди Ноулс, адресованное Милли и мне. Он выразил признательность, размышлял, сохраняя на губах улыбку. Мне показалось, он был озадачен. Все с той же улыбкой он раз-другой вскинул свои безумные глаза, подозрительно изучая открытое лицо кузины Моники. Нашлось препятствие. Неопределенное препятствие, не позволявшее нам поехать в тот день. Но в скором времени, очень скоро, он будет весьма и весьма рад. Итак, о скромных надеждах пришлось позабыть, по крайней мере, на этот раз. Кузина Моника была слишком хорошо воспитана и не настаивала больше положенного. «Милли, дорогая моя, не наденете ли шляпку? Не покажете ли мне парк рядом с домом? Вы позволите, Сайлас? Мне хотелось бы освежить впечатление от Бартрама Хо. Вы найдете поместье запущенным, Монни. Бедный человек вынужден доверить отраду своих глаз свой парк природе. Впрочем, что до прекрасного леса, обилия холмов, гор и долов, то тут мы наслаждаемся живописностью, какой люди в суете роскоши пренебрегают». Тогда, объявив, что в нашем сопровождении она через парк по тропинке доберется до своего экипажа и отправится домой, кузина Моника простилась с дядей Сайласом. Церемонию завершил, как мне показалось, довольно холодный с обеих сторон поцелуй. «Ну, девушки, — проговорила кузина Моника, когда мы отошли довольно далеко от дома, — как думаете, отпустит он вас или нет? Мне трудно об этом судить. Но я считаю, дорогая, — обратилась она к Милли, — что он должен позволить вам немножко посмотреть мир за пределами горных долин и зарослей Бартрама. Они хороши, как и вы сами, но такие дикие, уединенные. Где ваш брат, Милли? Ведь он старше вас? Не знаю. А старше он на 6 лет с небольшим. Позже, когда Милли отвлеклась, она носилась по берегу реки и размахивала руками, спугивая цапель, кузина Моника зашептала. По моим сведениям, он убежал из дому. Хотела бы я в это поверить. И записался в полк, отбывший в Индию.